Чего тебе нужно от старухи? Вальд, это как жизнь у тебя? Давно тебе не звонил? Да. Валь, ты тут? Валентин Титонов. А вас ВКонтакте больше не ломают? ВКонтакте вас, блядь, не ломают больше? ВКонтакте, блядь, социальная сеть. Да не, Валь, брат, Валь, подожди. А ведро тебе вернул сосед, что ли, блядь? Нет, не вернулось. А что за хуйня? Я знаю. Из 218 спиздил себе все? А, это, Валентина Петровна, а сколько вам сейчас лет? Чтобы играть она. 84 вам сейчас, да? Да. Вот, видите, я все про вас знаю. Что, к вам дочка приезжает, что ли, сейчас? Каждый день. Она любого может это отпиздить, там, с окна нахуй скинуть, да? А собачка у вас сейчас это жива, что ли? Ну, это овчарка. А кислотой вы охуячиваете аферистов, которые к вам приходят? Да нет, убежала, не успела. А чё к вам когда приходили-то последний раз? Ну, в этом году. В этом месяце. Блять, да они вас заебали уже, да? Да, заебали, ну хуй меня заебешь. У вас это там. У вас на этаже еще этот полковник милиции, да, живет? Живет. И вы ему это расскажете, если что, он арестует нахуй всех. А спросить про Маланидзе на Игорь. Валентина Петровна, а вы номер из 218 знаете хуя? Нахуя мне нужен номер? Ну, в милицию отнесете и, блядь, все, их нахуй там повяжут. Милиция, я адрес дала. 218. Они записали на всякий случай. 218 адрес дали. Да, так записали, 218 записали. И что сказали, типа будут разбираться? А, ну то есть мы все ебанутые, нас это, и нам тюрьма не светит, ни хуя. А, это психушки, говорят, хуже тюрьмы. Блять, ну, Валентина Петровна, дело в том, что вот я вам сейчас звоню не из 218, а из Самары. Иди ты нахуй, Самара, блядь. Вы знаете там этот памятник ладья? Ну, ладья, знаете, ладья. Иди пизды ей вставь! Чё, сбросила? Угу. Я чё думал, что здесь у тебя...